Глава 33. Фёдор встал и начал ходить по кабинету. Когда дочь и зять погибли, Елена Николаевна попала в больницу. Уж как женщина узнала, что бомбу под машину подложил Роман, неведомо. Но нервы женщины не выдержали. Ситуация сложилась непростая. Елена Николаевна в клинике, Роман и его жена не захотели брать к себе маленькую Иру. Да и понятно почему. Девочка станет расти, расспрашивать дядю с тетей, что случилось с ее родителями. Наверное, убийца совестью не мучился, но неприятно было ему видеть сироту. Ирочку всучили Вадиму Романовичу. Тот сначала наотрез отказался приютить внучку, но Роман сообщил, сколько заплатит за присмотр, какую сумму выделит на питание и одежду малышки, и дед согласился. Деньги он брал, но ребенка кормил отбросами, наряжал в лохмотья и никак не заботился об Ире. Удивительно, но когда девочка пошла в школу, она начала хватать знания на лету, всегда получала только пятерки, сама делала домашнее задание. Фёдор вернулся за стол. А у Романа после смерти Марата дела пошли не лучше, как он рассчитывал, а намного хуже. У младшего не было ни харизмы, ни ума, ни умения видеть развитие ситуации на 5 шагов вперед. Парень быстро потерял авторитет, не сумел удержать в руках вожжи управления бандой, та развалилась. Да и времена уже наступили другие. В милицию пришли сотрудники, которые искренне хотели навести порядок. Бонзы криминального мира начали трансформироваться в легальных бизнесменов. По улицам уже не носились братки с оружием, проблемы научились решать путем переговоров. Золотые цепи, перстни, малиновые пиджаки были сняты. В моду постепенно входили дорогие костюмы и часы от лучших фирм. Уцелевшие успешные главари банд и воры в законе становились бизнесменами. После взрыва машины с Маратом Зосимовым и его женой прошло много лет. В приемную одной организации, название которой следует осторожно произносить вслух, пришел паренек. Он сказал, что может сообщить важную информацию о бандитах, которые зарыли на кладбище чемодан, полный золота. Дежурный вызвал сотрудника, тот пообщался с юношей и выяснил, что он живет в селе вместе с сестрой и матерью. Мать каждый день закатывает скандалы. К дочери баба относится более или менее нормально, а сына просто ненавидит, потому что мальчик от другого мужчины. Супруг хотел назвать ребенка Карагандином, баба воспротивилась. Но и случился разрыв отношений. Мать с тех пор вымещает злобу на ребенке, ему достается за все. Подросток убегает из дома, часто ночует незнамо где. Пару недель назад он увидел, как неизвестный дядька пришел на заброшенное в лесу кладбище с чемоданом. Но это начало. Продолжение он расскажет, если ему дадут денег, чтобы прилично одеться. Паренёк хочет поступать в театральный вуз, а у него даже ботинок крепких нет. Сотрудник, который работал в приемной, каждый день беседовал с разными людьми, которые сообщали о страшных преступлениях, шпионах, бандитах. Большинство посетителей оказывались не совсем нормальными людьми, но подросток не походил на сумасшедшего, поэтому дежурный спросил: «Почему вы решили, что о чемодане надо сообщать нам? Возможно, человек решил похоронить кота, собаку, использовал чемодан в качестве гроба». Юноша молча вынул из кармана золотую монету. Он споткнулся, упал, уронил свою ношу, еще с его головы парик упал. «А подо мной ветка хрустнула. Я испугался, убежал. Через несколько часов вернулся, нашел в траве монету. Дядька, наверное, чемодан в чьей-то могиле спрятал». Сотрудник кому-то позвонил, и вскоре пришел Павел Петрович. Валерий, так звали паренька, получил деньги на костюм, рубашку, ботинки, а Павел Петрович понял, что в чемодане лежат червонцы, некогда украденные из банка. Кем был мужчина, который принес клад? Где он его закопал? Привлекать внимание местных жителей не следовало. Вероятно, среди них, прикидываясь простым селянином, обитает один из бывших членов банды. Павел Петрович стал изучать списки жильцов и увидел среди них бабушку и деда Игоря Москвина. Это была известная в узких кругах семья, которая воспитывала сына погибших коллег Павла Петровича. Он начал рассматривать личности всех селян под лупой и вдруг узнал, что дом матери Валерия, того парня, который сообщил про чемодан и принес монету, снял на лето художник Чулов, и он привез с собой дочь-школьницу. Павел Петрович насторожился. По его сведениям, мать Валерия и Валентины никогда не пускает жильцов. Она славится жадностью. Наверное, живописец предложил ей много денег. Может, это Чулов должен забрать чемодан? Валера мужчину на фото художника не опознал. Сказал, что дядька был с длинными волосами и бородой. Но шевелюра-то оказалась париком, борода тоже могла быть не настоящей. Тогда родилась идея подключить к работе Игоря и договориться с девочкой. Они понаблюдают за кладбищем, смогут увидеть, кто явится за чемоданом. Игорь станет работать ночью, Ирина — днем. Они не пересекутся. Конечно, лучше было отправить в деревню сотрудника, но село крохотное, каждый посторонний на виду. Поэтому подростки показались лучшим вариантом. Вот тут Павел Петрович просчитался. Да, ребята уже были старшеклассниками, но еще детьми. Поэтому мартышка окликнула Федора, который ей нравился, и вспыхнула любовь. Волков замолчал. «Так», — кивнул Иван Никифорович, — «понятия не имел об этой истории. Полагаешь?» «Да», — быстро отреагировал Волков. «Рассказывать всю эту историю раньше не хотел. Павел Петрович скончался. Я работаю на одном месте много лет. Занимаю сейчас хороший пост. Лида была всегда рядом. Почему? Первая и основная причина — наша любовь не иссякла. Она трансформировалась в крепкие отношения. Жена была моей второй половиной. А еще чем дальше от нас удалялась та юношеская история, тем сильнее нервничала Лидуша». «Обычно случается наоборот», — заметил Димон. «Со временем человек успокаивается, забываются мелкие подробности». «Роман Зосимов, после того, как убил своего брата Марата, сумел скрыться», — пояснил Федор. «На его руках много крови. Сейчас, когда знаю все, полагаю, что это он приехал весной на кладбище в деревню с чемоданом золота, спрятал его там. Роман закопал свою часть червонцев, которые бандиты украли в банке. А те, что взял Марат, забрала после его смерти теща, которую старший Зосимов как мать любил», — предположила я. «Дама придумала оригинальный способ хранения монет, спрятала их в раме картины. Та висела в музее, директором которого была Галина, возможно, подруга ее дочери. Когда Елена Николаевна поняла, что та скоро откажется от места, она забрала червонцы вместе с картиной». «Но это глупо», — усмехнулся Димон. «Полотно могло упасть, обрамление развалиться». «Однако этого не случилось», — заметила я. «Роман не знал, где спрятана вторая часть». «Ну, он и первый-то воспользоваться не смог», — отметил Волков. «В тот год, когда я поступил в МГУ, младшего Зосимова поймали, посадили». Лида очень боялась, что бандит убежит, узнает, кто помог обнаружить чемодан, и убьет ее. «Удрать с зоны, где сидят с тяжелым сроком, очень трудно», — сказал Коробков. «Однако нельзя исключить такую возможность», — возразил Волков. «Раз в жизни незаряженное ружье способно выстрелить. Увы». Чем старше Лидуша становилась, тем сильнее боялась. Страх превратился в ужас. Недавно Роман отсидел срок, вышел на свободу. Узнав об этом, Лида впала в такое состояние, что пришлось обратиться к психиатру. Тот прописал таблетки. Жене стало чуть легче, но назвать ее совсем здоровой нельзя. Пришлось все-таки поместить супругу в клинику. «Простите, ребята». Стало тихо. Так тихо, что у меня зазвенело в ушах. «Не понял», — пробормотал Димон. «За что простить-то?» «Видишь ли, Дима», — слишком спокойно начал Иван Никифорович. «Федор служит в такой организации, где от начальника любого ранга требуется идеальная репутация. И те, кто хоть на сантиметр над общей массой поднимаются, всегда безупречно себя ведут. Почему? Боятся потерять уютное кресло? И это тоже. Но понимаешь, местным шишкам воровать не надо. У них огромные разветвленные связи. Достаточно позвонить, и все бесплатно принесут, да еще с поклоном. Но...» Мой муж сделал паузу и опять заговорил. «Существуют все же некоторые правила и для птиц высокого полета, которые не по земле ходят. Им не следует заводить любовниц. Хотя, неверно говорю, нельзя, чтобы кто-то знал о любовнице. И нехорошо, если решил оформить развод. Алкоголизм и наркомания тоже не приветствуются. Такой кадр разболтает все, что знает, кому не надо. А уж о психиатрическом заболевании говорить не надо. Понятно, что с подобным диагнозом дорога тебе прямо на вылет из системы. Теперь вспомним, что Лида — бессменный личный секретарь Феди. Голова женщины — кладезь сведений, которым нельзя выливаться наружу. Но Лидия с юношеских лет боится мести Романа Зосимова. Скорее всего, болезнь началась еще в юные годы, вяло текла и обострилась после сообщения об освобождении бандита. Он попал за решетку, отсидел 20 с гаком лет, вышел. Лидия, конечно, узнала об этом, ей стало совсем дурно. Думаю, Федор поместил ее в некую частную лечебницу, откуда сведений о больной не вытекут. Но коллеги супруга начнут интересоваться, где Лида. Сколько времени можно врать, что у нее отпуск, пневмония и все прочее. Сведения дойдут до начальника Феди, его спросят, что с секретарем, придется сказать правду. Далее Федору предложат уйти с работы, подскажут, чем заняться, в деньгах не обидят. Например, руководитель службы безопасности огромной фирмы имеет отличный оклад. «Что?» — возмутился Волков. «Да никогда! Вся моя жизнь связана с моей конторой!» Иван Никифорович кивнул. Поэтому Федя и поставил спектакль. У него прекрасный опыт организации подобных мероприятий. Волков работает безупречно. Кое-какие вопросы у меня возникли. Что Лида делала в Косюхине? Странное исчезновение тела? Почему Горшков вел себя с Таней по-дурацки? Перечислять полный список недоумений не стану. Теперь понятно. Ничего такого не было. Федя спрятал супругу. Весь концерт и цирк устроили с одной целью. С какой? Мы не находим ни труп, ни убийцу. Но нельзя обнаружить то, чего нет. Но нам удается раскопать историю с червонцами. Таня приезжает к Феде, докладывает про Романа Зосимова, чемодан с монетами, признается, доказать не можем, но, скорее всего, Зосимов как-то выяснил, что вы с Лидой, тогда Ирой, помогли сотрудникам найти золото, украденное в банке. Роман решил отомстить. Он убил Лиду. Где тело, мы не выяснили. Вот тогда Федор идет на самый верх, падает на колени, кается, попросил Ивана Никифоровича помочь и рассказывает всю историю. Понятно, что из его организации обращаются ко мне. Я подтверждаю все слова друга. Дальше Феде вламывают за то, что сразу своим не доложил. Волков рыдает, объясняет, что смерть любимой, фактически жены, его почти разума лишила. Он опытный, умный, верный человек, на службе всю жизнь, еще подростком Павлу Петровичу помогал. Отругивают мужика, простят. Федя не потеряет свой кабинет, у него только появится новый помощник. Лида же останется в психиатрической клинике. «Почему ты, Федя, учитывая наши отношения, честно мне все не рассказал?» «Потому что ты никогда не согласишься врать», — отрезала я. «Ребят, простите меня», — заныл Волков. «Лидуша совсем разума лишилась. Мало мне этого горя, так еще из конторы попросят. Сил нет, устал. Давайте по маленькой». Волков ринулся к закрытой полке, распахнул дверцы. Я поняла, что за ними прячется бар. Увидела бутылки, фужеры, стопки, рюмки, чашки. На секунду меня охватило изумление. Потом я посмотрела на Димона. Коробков глянул на меня. Лицо его осталось невозмутимым, но глаза на секунду прищурились.